В поисках солнца. Я не видела своих мужчин уже почти месяц. Они уехали, так ничего и не сказав ни мне, ни друг другу. Каждый уступил каждому. А я осталась одна. Целыми днями смотрю в окна, гадая, с какой стороны кто-нибудь из них появится. У меня даже сложился определенный порядок наблюдения. Когда встаю, первым делом выглядываю в эркер спальни. Оттуда дома Вени и Саши как на ладони. Не замечая никакого оживления на севере, выхожу в холл и на балкон, чтобы обозреть юг. Затем спускаюсь вниз, через кухню попадаю на веранду и произвожу осмотр востока. Последним на очереди запад. Вид из галереи зимнего сада. Так, вздыхая, обхожу ежедневно весь дом, но до сих пор ни одно окно меня не обнадежило. Иногда приближаюсь к домам мужчин, дергаю двери, звоню, стучу, но все напрасно. Механически повторяю одни и те же движения, словно следуя бездумному инстинкту насекомых. Я похожа на пчелу, потерявшую свой улей и продолжающую облетать цветки в поисках нектара. Но куда нести его? Или другая ситуация? Улей на месте, но все пчелы из него разлетелись. И чего стоит усилие маленького одинокого существа в таком огромном пустом микрокосме? Лишь спустя месяц возле ворот остановилась первая машина. Спортивная, красная, с характерными разводами на капоте. Приехала Ася и сразу принялась тормошить меня. «Что же ты сидишь? Надо действовать!» «Я действую. Все время звоню по их мобильным телефонам. Но никто не отвечает. Справляюсь у разных знакомых, ищу по гостиницам, но они нигде не числятся. Трудно искать людей, сидя на одном месте. Садись в машину. Вместе поедем добывать твое счастье». «Может, на моей?» — предлагаю я. «Нет, только спугнем». И мы выехали охотиться на спортивном авто с открытым верхом, чтобы ничего не пропустить. Первая остановка. Новый дом Пети и Паши. Предыдущий со старым барахлом они снесли и чуть поодаль выстроили трехэтажный коттедж. Один на двоих. Интересно, как у них распределяются этажи. Открыла невзрачная женщина в переднике. Домработница. Надо же! Как давно я не заглядывала в их жизнь. Да и сейчас хозяева отсутствуют. Петр уехал закупаться для ресторана, а Павел был на работе. На какой работе? Я ведь толком-то и не знала, где он работает. Но спрашивать уже стыдно. А как насчет посторонних? Посторонних в доме не держит. Ничего не оставалось, как возвратиться к машине. Теперь в город и прямиком в Сашин банк. Там очень любезно ответили, что он уволился и что они очень сожалеют. Мы не стали выслушивать, почему так трудно найти хорошего руководителя и кого осиротевшие работники потеряли в лице Александра, а поспешили на студию звукозаписи, а потом в консерваторию. Но ни в одном из этих заведений Вени не появлялся. Давненько он не баловал нас новыми композициями. Вы передайте, что мы очень ждем. Я тоже ждала. А теперь вот сама ищу, — высказалась я. Но они не поняли. Далее наш путь лежал по квартирам. По всем, которые мы с ребятами умудрились приобрести за это время. Однако, как и следовало предполагать, никаких следов пребывания там мужчин я не обнаружила. Две квартиры вообще были выставлены на продажу и сейчас заселялись посторонними людьми. Они, разумеется, ничего не слышали о бывших хозяевах и переводили деньги через агентство. В микрорайонах за лесом и дальше наблюдалась та же картина. Это все официальные адреса. Сделала вывод Ася. Они официальные. Какие-нибудь старые коллеги, случайные знакомые, женщины. Я устала. Хватит с меня на сегодня. Поехали домой. Вечером позвонил Петя. Узнав, что друзья исчезли бесследно, они с Пашей вызвались помочь мне. Паша разослал запросы по всем гостиницам, отелям, постоялым дворам, ближним и особенно дальним, а Петя обзвонил банки, финансовые корпорации, музыкальные салоны и филармонии. В общем, они стали моими добровольными агентами. Мы с Асей тоже не теряли времени даром. Разъезжали по улицам близлежащих городов и просеивали взглядами прохожих. Они могли купить другие квартиры, дома, устроиться на совершенно другие работы, с их-то коэффициентом. Кстати, какой у вас был до их исчезновения? Не помню точно. 430 тысяч или 440. Да, такие яркие личности не затеряются среди толпы. Мы снова тронулись с места. «Стой!» — кричу я. «Что, они?» Ася резко затормозила. Я выскочила из машины. У тротуара ждала Соня и махала мне рукой. Выглядела она, как раньше, скромно и аккуратно. Неброская одежда, волосы зачесаны за уши и собраны в пучок. Если бы она не стояла на самом краю поребрика и чуть не угодила под нашу машину, я бы ее не заметила. «Боже мой, это ты!» Я всегда знала, что судьба сведет нас снова. Соня уже висит у меня на шее. «Но где же Веня и Саша?» «А разве ты их не видела здесь?» «Здесь? Как интересно!» И Соня завертела головой во все стороны. «Нет, еще не видела. Я так тебе завидую!» Всплеснула она руками. «Такие мужчины!» «Сказать по правде, они мне всегда нравились. Особенно Саша». «А Миша?» «Миша! Мой вчерашний день. Он разъезжает по местным улицам на такси, и ему ни до кого нет дела». «Неужели этот уволень стал знаменитостью?» «Он стал таксистом и только возит всяких знаменитостей, но не имеет к ним никакого отношения. А Кира обслуживает их в отеле. Она консьержка». «Так это здорово!» Радуюсь я хотя бы маленькой удаче. «Как бы мне повидать твоих бывших сожителей?» «Пожалуйста!» Соня дала адреса. По ним мы и продолжили поиски. Но надежды снова не оправдались. Ни Кира, ни Михаил не видели моих ребят в течение нескольких лет, с тех пор, как наши пути разошлись. И сейчас не возили и не обслуживали. Жаль, но, с другой стороны, приятно. И еще одна неожиданная встреча произошла на дороге. Мы стояли в пробке. Ася, как и все, громко сигналила и искала лазейку, чтобы прорваться. И вдруг в окне соседнего автомобиля я увидела Марину. Она повернула голову и тоже смерила меня взглядом. Или мне показалось? Ведь наша машина отлично просматривалась со всех сторон, а ее была закрыта наглухо. Я стала приглядываться сквозь темные стекла и различила на месте водителя мужчину, очень похожего на Гарри. Я чуть приподнялась на сиденье, хотя зачем я? Что он знает? Наверняка давно забыл, как выглядят мои мужчины. Да и, скорее всего, это просто сходство, так часто встречающееся среди людей. Снова фантазии не дают покоя. Женщина, похожая на Марину, вдруг улыбнулась. А может, мне так захотелось, чтобы она улыбнулась? Очевидно, просто отблеск прошел по стеклу, когда машина поехала. Охранники! Как я раньше не догадалась справиться о ребятах в дорожной будке! Однако вместо ответа передо мной выложили журнал и показали все последние записи нашего индекса. Об отъезде Саши и Вени ни слова, ни одной буквы или цифры, как будто и не люди стоят за этими номерами. Да и чего я ожидала? Эти крючкотворцы никогда по-человечески ничего не скажут. Стоит о чем-нибудь спросить, они сразу тащат журнал, как будто именно там содержится решение всех вопросов. Между тем, это был последний адрес, по которому я могла обратиться. Других не осталось. Я нашла всех, кого только можно, кроме Саши и Вени. «Твои-то мужчины где?» Интересуюсь я у Аси за нашим последним ужином в доме. Завтра она уезжает. «Ах!» — машет она рукой. «Я не страдаю от их отсутствия». «А я страдаю. Дом опустел. Я не знаю, как жить дальше». «Ты и сама привязала себя к нему». «Зачем?» «Не спорю. На каком-то этапе жизни дом необходим. Но теперь, когда у тебя есть все и нет никого, когда ты хозяйка не только своим вещам, но и поступкам, попробуй мыслить шире. Выйди за пределы четырех стен. Человек должен греться не от камина, а от солнца. Солнце дарит энергию и радость всем. Не нужно от него отказываться и запираться в искусственном свете. Больше всего в жизни я люблю рисовать солнце. На моих картинах оно присутствует всегда, даже в ночную пору. Только оно может отплатить любовью за любовь, но никак не человек. «И что ты предлагаешь?» — оборвала я ее гимн светилу, хотя и без того было ясно. «Предлагаю ехать со мной». «Когда?» «Завтра». «Прямо завтра? Но надо же собраться!» «Что тебе собирать? Пустые мечты?» «Я лично всегда путешествую без чемоданов. Все необходимое покупаю на месте. Возьми ту наличность, что уместится в кошельке, и ты готова». Я отправилась вместе с Асей на ее машине, не взяв в дорогу ничего, кроме новых представлений о будущем. Раз они беглецы, то и я беглянка, и никаких воспоминаний. Передо мной только солнце. Находясь выше всех, оно единственное, всегда сохраняет свою сущность, нигде не меняясь и ни под кого не подстраиваясь. Нелепо ностальгировать по поводу того, каким оно было год назад, или 10 лет, или 50. Оно постоянно, потому лишено нашей памяти прошлого. Мы двигались вслед за солнцем с его скоростью, пересаживаясь с машины на поезд, с поезда на самолет, и несколько дней нам было светло круглые сутки. Потом, выбрав наугад один из городов в качестве временного пристанища, мы отоспались вдоволь в мягких постелях и снова в путь. Мне безумно нравилась моя затея оставить прежний уклад жизни. Нестихающий ветер в ушах, мелькание чужих домов и судеб перед глазами. Хотя пребывание в этой круговерти своей новой жизнью я пока не могла назвать. Мне хотелось объездить весь мир, и это было делом несложным. Когда не нужно постоянно возвращаться и оглядываться, когда тебя никто и ничто не задерживает, преодолеваешь огромные расстояния. Я вошла во вкус передвижений и вскоре отделилась от Аси и путешествовала самостоятельно. Я поняла, чем было для нее солнце, тем огнем, который не страшен, тем домом, который не горит и никогда не теряется из вида. А для меня оно стало путеводной звездой. Она была повсюду. Утром на востоке, вечером на западе, зимой на юге, летом ближе к зениту. И, следуя солнцу, можно было выбирать любое направление. Я видела новые города, острые стрелы небоскребов, взлетающие в вышину, словно памятники домам, бетонированные лабиринты улиц и автострад, сияющие следой набережные, стеклянные колпаки, подлавливающие на автобусных остановках любопытных прохожих. Многое промелькнуло мимо меня в непростительной спешке. Большинство названий я даже не успела расслышать. Но и без того впечатления будоражили меня по ночам, затмевали все мои фантазии. И пока я жила ими, подпитываясь каждый день, я не писала. Лишь одну встречу мне захотелось занести на бумагу. Я видела человека, ютившегося на обочине в обветшалой лачуге по соседству с шикарным трехэтажным особняком. Эти странно сошедшиеся противоположности заставили меня остановиться и выяснить все до конца. Кто ему разрешил строиться рядом с таким высокоуровневым домом? Никто. Он сам себе разрешил. Почему его до сих пор не снесли? С какой стати он будет сам себя сносить? В каких отношениях он с владельцем особняка? В нормальных. А в каких еще отношениях может быть человек с самим собой? Получается, он хозяин обоих строений? Почему же выбрал для жилья худшее? Он боится даже войти в тот особняк. Не то что жить. Потихоньку я начинаю понимать. Человеку достаточно того, что дом существует. Просто существует и виден из окна. И все. А случись что, он всегда охранит хозяина, как тот сейчас охраняет его. Более трепетного отношения к дому я больше не встречала. Спустя год, ближе к зиме, я решила, что перестану двигаться беспорядочно, а поеду строго в южном направлении. Юг представлялся мне одним сплошным солнцем, без холода, жажды и лишних желаний. Это и был дом солнца, и те же заросли пальм. Разве это не готовое жилище со стенами и крышей, в котором не страшны ни тропические ливни, ни палящие лучи или ночная сырость? Но что удивительно, дома здесь такие же, как у нас. Закрытые, каменные, прочные, только окон побольше и террас, и почти перед каждым крыльцом бассейн. В общем, повсеместное и стабильное блаженство. Долго искушать себя живописными пейзажами в поисках лучшего я не стала. Присмотрелась и остановилась в небольшом городишке, состоящем исключительно из утопающих в цветах вилл. Мне сдали полдома с лужайкой и банановой рощицей. Хозяева, радушные люди, стремящиеся поделиться с каждым своим жизнелюбием и счастьем преуспевающего собственника. Он и она. Мужчина и женщина, большую часть времени проводящие дома. Резвящиеся в бассейне, подстригающие кусты в саду, разбирающие покупки, читающие вслух друг другу после еды под тентом. Что за жизнь? Наконец-то можно забыть о коэффициентах и заняться собой, освободиться от цифр, журналов регистрации, надоедливых звонков, и еще я мечтаю освободиться от денег. Хожу на вечерний чай к хозяевам. Сидим, играем в лото, бридж, ведем легкие, ни к чему не обязывающие разговоры, которые начинаются и заканчиваются так же непринужденно, как солнце оседает за пышный, обрамленный диковинной зеленью горизонт. Но один вопрос все же не давал мне покоя во время наших милых чаепитий, и однажды я решилась его задать. «Скажите», — понизила я голос с расчетом на откровенность, «вы с самого начала вместе? Или был кто-то еще?» «Зачем нужен кто-то еще?» — удивились хозяева. «Ну да, незачем. Здесь, наверное, можно себе позволить». «Что позволить?» «Не бороться за выживание, за индексы, стройматериалы и рабочие места». «Ничего себе не бороться!» — возмутилась пара. «Было невероятно трудно обзавестись деньгами. Вы заметили, какие у нас люди? Замкнутые, независимые. Они стараются обслуживать себя полностью и до работы никого не допускают. Это вам мы обрадовались, потому что вы платите наличными, а другие норовят подсунуть всякую натуру, которую у нас самих излишек». «Так продавайте. Мы бы рады. Не покупают. Вы же видите, здесь всего у всех вдоволь. Хотя были времена, когда ничего не возделывалось, и люди полностью зависели от леса. А в лесу даже бананов порой на всех не хватало». «Ну, если бананов», — протянула я. «Но вот вы посадили свои бананы. И что потом? Как изменилась ваша жизнь? Разве вы не боролись друг за друга?» «Как это друг за друга?» они не понимали. Представьте, например, забор. У вас был забор? И сейчас есть. Сквозь глицинию перекладины кое-где просматриваются. Я не ваш имею в виду. Городской, куда сходятся те, у которых нет дома. Нет дома? Разве такое возможно? Участок ведь у каждого должен быть. Но участок и жилище — это совершенно разные вещи, хоть и называются одним словом «дом», настолько разные, что человек за неимением второго может отказаться и от первого. У нас такое не раз бывало. Да что вы говорите? Он способен вступить в сделку с охранниками. Надо же! Может сойтись с первым встречным. Неужели? Или разойтись с самыми любимыми. Я чувствовала себя лишней в этом доме. Им не понять и половины того, что я пережила. Постоянное пребывание в тепличных условиях, видимо, отбило в них всякую способность к воображению и восприятию чужих неудобств. Но я не хочу лишиться ее. Уезжайте. Вы же собирались переждать еще одну зиму. Если я отодвину еще одну зиму, она, пожалуй, наступит в моем сердце. Я этого не говорю, но я уезжаю в другой город, в другие края, в другую обитель. К декабрю я добралась до океана и долго сидела на его берегу, в замшелой от сырости гостинице с окнами, выходящими на бескрайнюю бездну, а потом переправилась через него на большом пароходе, жизнь на борту которого напоминала вялотекущее постоянство в равнодушном потоке времени. Ощущение движения создавалось лишь за счет людей, снующих по палубам из одной каюты в другую. Наконец, спустя месяц или больше, этот стальной муравейник прибыл к месту назначения, и всех поселенцев вместе со мной с него как волной смыло. Новый мир принял меня сдержанно, не давая никаких обещаний и не оправдывая надежд на необычность. Он оказался и похожим, и одновременно не похожим на прежние континенты. Общность я разглядела быстро. Она во всем — в людях, в постройках, в заботах и привязанностях. А вот чужестранность невозможно было объяснить сразу и окончательно. Требовалось время и пространство для анализа. Так я снова начала писать. Возобновила литературное творчество, основывая теперь не на выдумках, а на самых, что ни на есть, реальных событиях моего прошлого. Я подумала, новым людям будет интересно узнать об истинном положении вещей, о настоящих страданиях, лишениях и маленьких, но зато весьма ощутимых радостях. И люди радовались вместе со мной, хотя многие не верили, что так бывает. Моя жизнь на родине воспринималась здесь как фантазии, и мне стоило немалого труда убедить читателей в своей правоте. А убедившись, они не только поверили, но и приняли все события, напечатанные на бумаге, за то, что происходило с ними самими. Они приходили на пресс-конференции посмотреть, кто так ловко влез в их дома, выведал подробности их жизни столь интимного свойства, узаконил их привычки, наконец, и снова задавали вопросы. «Как вы начинали? Писать? Нет, жить. Как все? С бараков, миски помоев, с неподъемной лопатой на неотесанном древке, с ржавого гвоздя в дорожной пыли. Это понятно. А что было раньше? Был дом, 1 квадратный метр земли и изматывающая дорога до него. Это мы все знаем, что было до дороги, изначально до того, как вы ступили на нее. Я же говорю, все как у всех. Вы разве не помните? Нет, потому что ничего и не было. Пустота. Космос, если хотите. Мы летали в его невесомости и были не в состоянии идентифицировать себя, отделить от черноты, не могли поймать ни одной мысли. Меня вытащили оттуда за руку и кинули на дорогу. Это все, что я помню. Кто вытащил? Какая-то сила. Сила притяжения, наверное. Куда же мы сейчас все движемся? Если б знать. Тогда можно было бы заранее обустроить то место. Мне нравилось общаться с людьми через стол. Творческие встречи, интервью, литературные чтения. Меня отделяло от непосвященных меблированное пространство, сквозь которое я говорила и в котором мои слова приобретали еще большую весомость. Они словно замирали в воздухе, и каждый мог сосредоточиться на них и запомнить. Так я отдалялась все дальше и дальше от общества, от его норм и порядков. Я устанавливала свои правила, а потому стала невероятно популярной. Солнце моей славы взошло здесь и быстро достигло зенита. Сверкающие монеты озаряли мне путь к любому уголку земли, и я показывала всем, пока только на бумаге, как легко сделать шаг и перейти эту тонкую грань, разделяющую человека на жильца прошлого и жильца будущего. Я пишу о том, как жила в скрученном состоянии, постепенно распрямляясь, как начала отходить от дома на все более длительное время, пока не отошла окончательно. Пишу о новых краях, в которых побывала, о севере и юге. Вот я уже добралась до парохода, перешагнула через него и приблизилась вплотную к настоящему. И остановилась. В тот момент, когда я не знала, куда ступать дальше, и случилась одна необычайная встреча. Впрочем, она могла показаться необыкновенной только здесь. После очередного интервью в конференц-холле ко мне подошел человек. Я заметила его еще раньше. Он терпеливо дожидался возле колонны, пока отшумит вокруг меня и схлынет толпа случайных поклонников. Он подошел и назвал меня по имени. Но не потому, которое все знали. Везде я называлась Маргаритой Уютовой, а по-настоящему, которая оставалась дома. «Я давно хотел заговорить с вами. Да, я видела, что вы долго стояли у колонны. Намного раньше, когда вы сидели у забора с тарелкой похлебки, в простом выцветшем платье, и когда доставали из канавы землю за 50 копеек. Я тоже был в той канаве». «Так вы оттуда? Или это еще один ненормальный, считающий мою писанину своей жизнью?» Но чем-то теплым и домашним веяло от этого человека. К тому же он знал мое имя. «Почему же вы так долго не подходили?» «Сначала я не решался. Думал, зачем я вам нужен? Такой же бедный, уставший, голодный. Потом была зима, а к весне дела мои выправились. Получил работу, строил дом, появилось много хлопот. Да и вас я встречал все реже и реже, и все больше ни одну. Когда я окончательно встал на ноги, то почти забыл свои прежние чувства. А вскоре и вовсе уехал. Подвернулась одна перспектива. А теперь, видя вас здесь, я вдруг осознал, что ко мне вернулось прошлое. У меня такое ощущение, не сочтите меня нахалом, но мне кажется, будто вы приехали за мной. Удивительно. Но те же слова сейчас могла сказать ему и я. Он стоял передо мной, симпатичный и влюбленный, а я видела вместо одного человека сразу двоих, которые все равно были лучше. Они всегда будут лучшими. Как же я не написала до сих пор об этом? И что самое обидное, так и не успела им сказать. «Скучаете?» — спросила я того, кто был рядом. «Да». «Хотите домой?» «Хочу. А вы?» А я не ответила.